Глава 10. «Вилея, слушай только меня. Сконцентрируйся». «Зандер, миленький, не могу я больше», — послышался наполненный болью голос. Вилея рыдала, полностью отдавшись поглотившим ее ощущениям. Несколько раз моя жена порывалась избавиться от поглощенной силы, слив ее в изнанку. Но каждый раз я запрещал это делать. Мы должны справиться с первой попытки, даже если на это потребуется вечность. «Можешь! Ты можешь все, искатель Вилея! Еще не придумали нагрузки, которые способны тебя сломать! Не дочь Альмирды, нет! Тебя, Вилею Бао! Потому что Альмирда просто твоя мать! Так докажи всем, что ты достойна звания лучшей! Нет, не докажи! Продемонстрируй! Внутри тебя чужая сила! Отдай ее тому, для кого эта сила родная! Вытяни руку!» «Зандер!» Слезы заливали лицо моей жены, но рука все же пошла вверх. «Вспомни сопряжение! Вспомни, как ты отдавала мне свою силу, как проталкивала ее через руку. Сейчас тебе придется сделать то же самое. Собери всю энергию изнанки в кулак, заставь ее подчиниться и выплесни наружу. Собирай!» «Да не могу я!» «Нет, фразы «не могу», есть «не хочу». Определись, кем ты являешься, Вилея Бао. Госпожой, способной повелевать, или рабыней, годной лишь прятаться в тени своей матери. Для меня ты уже на вершине. Так докажи это остальным. Перед тобой библиотекарь, отдай ему его силу. Хватит наматывать сопли на кулак. Соберись и сделай дело. Вроде помогло. Хлюпы не прекратились. Вилея жалобно посмотрела на меня, словно ища поддержки, но наткнулась на холодный грозный взгляд. Мне совершенно не нравится, как изнанка влияет на Вилею. Эта зараза делает ее какой-то мямлей. Бесит. Взгляд Вилея сместился в сторону карлика, что все это время стоял неподалеку. Судя по покрывшемуся морщинами лбу, библиотекарь испытывал сейчас необычное для него чувство. Удивление, смешанное с почтением. Нам позволили 5 раз поглотить и разрядить изнанку в пространственной аномалии. Но вместо того, чтобы увеличить размеры своего хранилища, искатели занимаются каким-то особым извращенным мазохизмом. Почему? Неужели ради того, чтобы не доставлять порождением изнанки лишних проблем? Наивный карлик. Для того, чтобы заставить Вилею сразу делать качественно все свои дела, не поддаваясь на соблазны. Ты либо делаешь сразу, либо даже не начинаешь. Полумеры не для нас. «Да забери ты ее уже!» — закричала Вилея, и я, наконец, увидел силу изнанки. До этого я мог отслеживать ее в теле моей жены только по косвенным признакам. Сейчас же толстый луч силы, от которой мне становилось крайне неуютно, бил из руки Вилея в грудь библиотекаря. Казалось, это длилось целую вечность, хотя прошло всего несколько секунд. Наконец Вилея бессильно опустила руки и повернулась в мою сторону. От былой растерянности и жалостливости не осталось и следа. Да, лицо все еще было зарёвано, но к Вилее вернулся ее привычный взгляд. Так смотрят победители. «Всегда знал, что моя жена идеальна. Сейчас ты в очередной раз это доказала. Горжусь тобой». Вилея покраснела. Видимо, она ожидала от меня какой-то подколки, типа «почему так медленно?» или чего-то в этом роде. Но я решил сказать то, что чувствовал, а не уподобляться Герлону. Вилея не моя ученица, и мне не нужно мотивировать ее на дальнейшие свершения. Вилея моя жена, и мой долг заключается в том, чтобы хвалить ее за великие свершения, такие, как то, что она только что продемонстрировала. Смущающаяся Вилея выглядела настолько мило и привлекательно, что я не удержался и техникой перемещения оказался рядом с ней, заключив свою жену в объятия. Сейчас, когда внутри нее не было силы голема, у меня появилась возможность к ней приблизиться. Тем не менее, каким бы приятным и нежным ни был поцелуй, следовало помнить, ради чего мы здесь собрались. С трудом оторвавшись от Вилеи, я повернулся к карлику, чей нахмуренный лоб уже походил на пальцы после многочасового пребывания в воде. «Этого достаточно? Мы подписываем наш договор?» «Почему Вилея спокойно?» — послышался скрипучий голос. «Сила изнанки должна была полностью поглотить ее сознание, вынуждая очищать очередного голема. Но этого не происходит. Так не должно быть, покоритель тайн. Мы не допускали такого. Это противоречит всему, что мы знали. Договор, библиотекарь, на нем нет твоей подписи». «Нам необходимо понять», — начал было карлик, но умолк, наткнувшись на мой взгляд. Ничего хорошего он жителю изнанки не сулил. Перед карликом появился золотой лист, и мгновение спустя на нем появилась витиеватая подпись. Артефакт исчез, чтобы появиться уже передо мной. Заморачиваться с подписью я не хотел, поэтому воспользовался привычным способом согласования документов. Надрезал ладонь и позволил своей крови коснуться документа. Артефакт вновь испарился, отправившись на регистрацию. причем сразу в два мира. Данный библиотекарь числился за миром демонов. Представляю, как сейчас вершители судеб, сломя голову, несутся к Докровиту, чтобы показать ему копию нашего договора. Как помощники князей спешат к главам совета, чтобы шокировать их нашим соглашением. В обоих дворцах сейчас должен начаться переполох, иначе я очень плохо знаю тех, кто управляет этими мирами. Итак, что же такого замечательного было написано на золотом листке, что я ожидал такой реакции собравшихся? Начну перечислять по пунктам. Первое. Два осколка первородной души размерами с мое тело. Одна часть берется из мира людей, вторая — из мира демонов, чтобы ослабить обе стороны одинаково. Осколки будут размещены в третьем поясе мира людей и демонов, формируя новое подобие первородной души, работающее непосредственно для клана Панды. Кроме того, оба осколка будут прочно связаны с основным телом. Иссякнуть они никогда не смогут. Добраться до этапа бога с помощью этого осколка не получится, но золотого зародыша бога смогут получить практически все, кого мы допустим до медитации рядом с осколком. Второе. Защитные формации максимально возможного этапа возвышения, доступного библиотекарям. Такого, что даже хранители не смогут сходу пробиться через преграду. Формации будут установлены вокруг городов как со стороны мира людей, так и со стороны мира демонов, защищая наше жилище от незапланированных гостей. Аналогичные формации будут закрывать комнаты с осколками первородной души, чтобы те не превратили третий пояс в безжизненную пустыню из черной пыли. Доступ к защитным формациям разрешается лишь членам семьи Бао, и только верхушка моей семьи имеет право решать, кому позволено входить в первую и вторую формации. Третье. Каждому члену моей семьи, включая Герлона и Вилею, предоставляются абсолютные артефакты, как атакующие, в зависимости от предпочтения конкретного представителя, так и защитные. Да, имелись еще и абсолютные защитные артефакты, обеспечивающие своим носителям абсолютную защиту. Одноразовые, работающие ограниченное количество времени, настолько редкие, что о них не слышало подавляющее большинство идущих к бессмертию. Четвертое. Скромничать в этот раз я не собирался. Библиотекари предоставляют мне полную информацию о том, каким образом можно обойти защиту от энергетических вампиров. Ибо мне не нравилось, что где-то существуют амулеты, делающие меня бесполезным. Кстати, только сейчас понял, что лис не при делах. Ибо пятый амулет, созданный библиотекарями, находился в нашем хранилище. Его носил Экрац Хвал, ближайший помощник и основная действующая сила секты Бохао. Сам бог секты не стал утруждаться такими вещами, считая себя неприкасаемым, но вот Экрац Хвала снабдил амулетом, что блокировал действие энергетических вампиров. Теперь, когда я встречусь с лисом, появится незначительная возможность не умереть. Выиграть я пока не надеюсь, ибо тягаться с алмазным зародышем бога на моем этапе развития невозможно. Но не позволить пушистому гаду творить со мной все, что тот захочет, приятно. Плохо, что у Вилеи такой защиты нет. Кстати, пятое. Библиотекари создают шестой амулет против энергетических вампиров и передают его Вилеи. Они могут сразу настроить свое изделие таким образом, чтобы никто другой воспользоваться им не смог. Кому-то отдавать такой ценный предмет мы не собирались. Собственно, именно за этот пункт пришлось основательно пободаться. Карлик долго не хотел на него соглашаться, ибо каждый амулет требовал от существа изнанки изрядных сил и ресурсов, которых в обоих мирах крайне мало. Тем не менее, договориться нам все же удалось. Амулет действительно будет завязан на Вилею, в любых других руках он станет бесполезным. Шестое. Включение моих городов в общую портальную сеть. Причем порталы нужны как внутри города, так и за его периметром. Второе необходимо для гостей города, которые еще не добавлены в разрешенный список защитной формации. Ибо если кто-то из незарегистрированных явится порталом в город, защитная формация его уничтожит, даже если это будет зародыш бога золотого ранга. Про богов я не знаю, а библиотекарь слишком витиевато уходил от этой темы, утверждая, что все будет понятно на этапе установки. Без порталов жить на востоке третьего пояса будет тяжело. Уверен, демоны обязательно начнут пакостить, как только мы с Вилеей куда-нибудь отлучимся. Кстати, видимо, пришло время превращать всех наших учеников в зародыши бога. Альтаю и Эльду так точно. Хватит им уже в золотых владыках ходить. Пусть дальше прокачивают свои силы возле нашей личной первородной души. Седьмое — всякие мелочи. Как мелочи? Ящик, изготовленный из черного металла изнанки. Будет тюрьмой для неугодных. Несколько щитов из того же черного металла для блокировки техник наших противников. Можно, конечно, использовать для этого металл древних, но он слишком мягкий и легко поддается физическому воздействию. Черный металл в этом плане более надежен. В общем, все, что поможет спасти не только наши жизни, но и защитные абсолютные артефакты. Вот такие пункты фигурировали в золотых листах, что отправились на регистрацию в центральные дворцы обоих миров. Это уже инициатива карлика. Согласно договоренности с хранителями первородной души, библиотекари обязаны сообщать обо всех своих соглашениях. Что касается того, для чего мне мир демонов в третьем круге, тут я пошел на принцип. Не с карликом, с демонами в целом. Они изгнали племя Урбангас из своего мира. Наивные. Искатель обещал увести племя в мир людей. Искатель сдержал слово. Но нигде и никогда я не говорил о том, что племя Урбангас навсегда останется в мире даусов. Да, как племя оно прекратило свое существование. Отныне это дом Бао. Но в мире людей демонам некомфортно. Как ни крути, их все равно будет тянуть домой. Так пусть живут там, работают в нашем мире. Собственно, по этой причине вокруг городов я и захотел установить защитную формацию максимального уровня. Чтобы князья, когда придут нас наказывать, обломали зубы и убрались в освояси. Спрашивать я их еще буду, где мне селить представителей своего дома. Людей они, например, не спрашивали, когда вломились в наш мир и оттяпали себе три пояса восточного сектора. Что касается двух частей первородной души, что установят в наши города, здесь тоже инициатива библиотекаря. Чтобы осколки работали как полноценные источники и тянули силу из основного тела, необходима симметрия, иначе в окрестностях обоих городов начнутся всевозможные катаклизмы. Проверено практикой. Подобная конструкция уже имела место быть за 10 тысяч лет нахождения карликов в нашем мире. Подробности он не рассказал, но именно после этого библиотекарям запретили работать с искателями. Если меня интересуют детали, могу спросить у Докровита. Он являлся непосредственным участником тех событий. Вроде ничего не забыл. Единственный минус — для того, чтобы связать два города в одно целое, потребуются услуги координатора червоточин. Но тут библиотекарь на добровольных началах, ибо я его об этом не просил, предложил свою помощь. Карлики сами сформируют червоточину и стабилизируют ее, чтобы она не уменьшалась. Полноценного поля битвы в моих городах для полной радости мне только не хватало. И да, город на стороне демонов придется строить с нуля. В качестве базы на стороне людей я выберу один из многочисленных городов третьего пояса, брошенных демонами из-за появления черного полигона. Но не факт, что при формировании червоточины в мир демонов нам удастся попасть в какой-нибудь населенный пункт. Проколы между мирами слишком непредсказуемы. Два открытых рядом прохода могут сформировать червоточину едва ли не в разные концы третьего круга. Такое тоже бывает. «Пробуем еще?» Я посмотрел на Вилею. Дождавшись ее кивка, я отпрыгнул техникой на 10 километров и вцепился нитями энергии в ближайшего к Вилее голема. Уже второго. Что ж, пришло время разобраться, насколько моя жена является великим, идущим к бессмертию. Несколько минут спустя пришел ответ. Не просто великая, а уникальная. Вилея поглотила голема и передала карлику энергию, практически не задерживая ее в себе. Никаких больше слез, стенаний или чего-то похожего. Простая работа, связанная с перекачкой энергии из одного источника в другой. Куда всю эту силу девал библиотекарь, я не понимал. Энергия изнанки, которую я мог видеть только обычным зрением, проваливалась в него, словно в бездонную бочку. Дальше началась чудовищная и крайне неприятная рутина под названием «Очищение третьего пояса от твари изнанки». Согласен, не самое короткое название, но оно целиком и полностью описывает весь процесс. Первое время я таскал големов по одному, но потом осознал, что таким образом мы можем зависнуть здесь лет на 20, не меньше. Слишком много летающих тварей умудрился породить хозяин этого черного полигона. Слишком много демонов жило в восточной части третьего пояса мира людей. Все они пошли на тела для летающих тварей. Так вот, вначале я притащил Вилее двух големов. Моя жена отработала идеально. Трех големов — вопросов не возникло. Пятерых, десятерых. Вилее было все нипочем. Вскоре она научилась настолько тонко работать с големами, что излучаемая ими аура даже не касалась меня. Каким образом Вилея ограничила влияние, я не понимал. Но мне больше не приходилось прыгать от нее, чтобы не превратиться в дрожащий от страха комок плоти. Моя жена меня защищала, вытягивая энергию, и тут же переправляя ее в скукожившегося карлика. Причем скукожился он не из-за поступающей силы, а из-за того, что творила моя жена. Библиотекарь не понимал, каким образом у Вилеи получается работать с изнанкой на таком уровне, совершенно недоступном простым смертным. Да и непростым, в принципе, тоже. В итоге дошло до того, что Вилея брала карлика на руки, как маленького ребенка. Мы прыгали максимально вперед, чтобы с каждого края от нас находилось по 50 километров, наполненных големами, после чего я закрывал глаза, ибо так было удобнее работать, и превращался в карающую длань, блокируя порядка 30 тысяч летающих големов этапа зародыш бога медного ранга. Тяжело, не спорю, но никакого противодействия с их стороны не поступало. Твари просто не представляли, что можно сопротивляться. За 10 минут я стягивал всех захваченных големов в кучу, после чего наступала очередь превращаться в карающую длань Велеи. Она вытягивала руку в сторону гигантской горы плоти, вторую в сторону библиотекаря, и перекачивала силу изнанки, не позволяя той себя касаться. Как только последние крохи силы чужого мира иссякали, вновь приходила моя очередь работать. Я превращал тела големов в пыль, включив при этом ветер. Целые горы черного металла, духовных камней, кристаллов стихии и ядер духа падали на землю, чтобы тут же очутиться в нашем хранилище. Отдельно, наверное, стоит упомянуть, что все эти ценности, кроме черного металла, находились на этапе зародыш бога, пусть и медного ранга. Один камень мог стоить столько, сколько весь нулевой пояс всех четырех секторов со всеми людьми, даусами и живностью, что там находятся. Отказываться от такой добычи у нас права не было, а библиотекаря она не интересовала. После пятого прыжка хозяин полигона начал что-то подозревать. Видимо, ощутил какую-то угрозу, не понимая, откуда она исходит. Его творения бесследно исчезали, даже не успев на прощание отправить своему господину какое-нибудь разумное сообщение. Пусть с энергией изнанки я работать не мог, но с обычной, которой оперировали големы, прекрасно справлялся. У этих тварей вообще оказалась весьма интересная система оповещения. Они передавали информацию по цепочке. Собственно, поэтому они за 500 метров друг от друга и находились, постоянно принимая и отправляя сигналы. Причем, если крайние големы отправляли редко, то те, кто находился ближе к центру, только и делали, что обменивались энергией разного порядка. Причем у каждого внешнего голема имелось два внутренних, чтобы информация случайно не оборвалась или не потерялась. Если же оборвать сразу оба канала, то один отдельно взятый голем навсегда покидает общую сеть. На самом деле, если бы не библиотекарь, пояснивший весь этот принцип, сам бы я доходил до него долго. В моей практике такой передачи информации, а карлик настаивал, что големы обмениваются не просто энергией, а именно информацией, еще не попадалось. Это было весьма красиво и крайне неприятно. Даже если уничтожишь целый рой летающих монстров, хозяин все равно поймет, что произошло. Но в нашем случае никакой информации ему не поступало. Просто големов по какой-то причине становилось все меньше и меньше. И причина на одном месте не сидела. Хозяин начал реагировать. Не имея возможности точно определить, где мы находимся, он предпринял самое разумное, на его взгляд, действие. Решил собрать все свои творения возле себя, чтобы уже на месте разобраться с потеряшками. Вдруг они просто перестали отправлять сигналы в общую сеть, но по-прежнему живы и функционируют. У меня в ушах зазвенело, когда по третьему поясу прозвучал пронзительный крик. Хозяин полигона еще ни разу не попадал в мое духовное зрение. Расстояние между нами превышало 50 километров. Если до нас добрался крик такой мощи, что же происходит в месте обитания самого хозяина? Не представляю, как можно выжить во время такого визга, находясь всего в нескольких километрах. «У нас проблемы», — произнес я, вцепляясь нитями энергии в улепетывающих големов и обрывая все каналы связи. Наверняка подобные происходят по всему третьему поясу, и вскоре вся армия летающих големов сосредоточится в одном месте. Я, конечно, считаю себя великим энергетическим вампиром, но у меня тоже есть предел. Мне и так приходится крайне несладко. Если големов станет на порядок больше, чем попадает мне в область сейчас, могу не вывести. Впрочем, не только я. Кто знает, как отреагирует Велея на такое количество монстров изнанки. «Звук неприятный, согласен», — поежился карлик. «Совсем как человек. Это как же качественно существо другого мира переняло все привычки и повадки демонов и людей. Не только звук. Големы концентрируются возле хозяина полигона. Нужно время, чтобы они начали возвращаться на свои привычные места». «Времени у нас много». На лице библиотекаря появилась неприятная ухмылка. «Мы готовы подождать хоть 10 лет, если потребуется. Можем и вовсе отсюда уйти. Пусть наши одичавшие домашние животные развиваются дальше. Но готов ли ты к этому, покоритель тайн?» «У меня-то как раз этого времени совершенно нет», — согласился я. «В золотом листе, что мы подписали, ничего о сроках сказано не было. Но новые члены дома Вар, да и сам дом Вар, нужно как можно скорее убирать из Кайрада. Есть у меня подозрение, что Дилайла теперь нас в покое не оставит. То, что Дукровит запретил ей нападать на дом Бао, не остановит эту старуху, забравшуюся так высоко в иерархии клана. Полагаю, именно на это и намекает всеведущий библиотекарь. Запросто могло оказаться, что в Кайрат уже прибыли убийцы, воспользовавшись порталами. Небо. Почему все всегда так сложно? Когда уже начнется что-то простое? После разговора с карликом я понял, что мне кровь из носу. Нужно найти время, чтобы разобраться с наследием древних и найти все, что касалось создания пространственных аномалий. Библиотекари показали, что они готовы платить. Нужно этим пользоваться, пока они случайно не нашли нужную им информацию где-то в другом месте. «Вот и мне кажется, что времени у тебя совершенно нет, покоритель тайн», — кивнул библиотекарь. «Что-то подсказывает, что не более 2 суток. Потом может начаться нечто, что мало кому понравится». «Ты что-то знаешь?» — нахмурился я, предупреждая семью о грядущих неприятностях. «Знаю», — карлик усмехнулся. «Моя жизнь — знания. Ради них мы и существуем. Но это все, что я могу тебе сказать по этому поводу. У тебя есть 2 суток. Потом в Кайраде начнет происходить нечто нехорошее. Ну вот, все же заболтал ты меня. Выдал тебе место. Давай сделаем вид, что я ничего не говорил, а ты ничего не слышал. Нам всем от этого будет только лучше. Не придется пояснять братьям, почему я вдруг стал таким сентиментальным. Так что, делаем паузу или идем дальше?» Это был довольно глупый вопрос, ответ на который коротышка прекрасно знал и сам. Велея взяла его на руки, и через мгновение мы очутились в точке за 50 километров от предыдущего места. Улепетывающие големы стремились дальше, туда, куда я еще не доставал духовным зрением. Но этого и не требовалось. Сейчас хватит тех тварей, что уже находятся в зоне моего доступа. Значит, Делайла все же сделала ход, и через 2 суток в Кайрат явятся ее представители? Или дело не в ней, а в ком-то другом? Если рассуждать, на нас половина мира зуб точит. Причем что этого, что соседнего. Удар могут нанести обе стороны, особенно после появившегося золотого листа. Кстати, вершители судеб тоже нельзя сбрасывать со счетов. Появление новой силы такого уровня им явно не понравится, как и князьям. Что-то слишком много врагов на единицу площади, где мы столько места в хранилище найдем, чтобы складировать туда всю добычу. Пугаться грядущей битвы лично я не собирался. Искатели от проблем не бегают, они их создают.